Глава вторая. След Брандашмега уже на следующем лоскуте сворачивал к северу. Потерять его в плотной городской застройке было сложно. Такая махина даже по многополосному шоссе не проберется так, чтобы ничего по пути не сломать. Что уж говорить об узких улицах многоэтажных деловых центров, куда людей словно скот сгоняют на переполненном метро и прочем общественном транспорте, лишая возможности приехать на работу с комфортом, на собственном автомобиле. Так что сбиться с пути батя не опасался. Разве что при пересечении границ лоскутов бросал взгляд на расположенную на соседнем сиденье карту, чтобы убедиться, что никаких обновлений в окрестностях не будет. Да и просто наслаждался редкой возможностью ехать быстро и почти расслабленно, не опасаясь внезапного нападения. Батя проехал по следу Брандашмега 5 лоскутов, 2 на север и 3 на северо-запад. Прикинул по карте, где находится относительно Африки, решил остановиться. Отчасти причинами этому были и количество топлива в баке, и расстояние, ведь возвращаться бате предстояло в одиночку, а это уже само по себе риск, несмотря на хорошо развитый дар невидимости. Но это были лишь дополнительные поводы, повлиявшие на решение, принятое командиром, из-за совсем другого обстоятельства. Оно, это обстоятельство, перевернутое на крышу, со смятым лепешку капотом, лежало на обочине дороги, прижавшись одним боком к торцу кирпичной пятиэтажки, окружённый отблескивающими на солнце осколками выбитых стекол и оторванных деталей кузова. Этот лоскут, на который бойцы сотни заезжали довольно редко из-за его бесполезности, представлял из себя район города, словно бы сошедший с фотографий времен СССР. Ряды окруженных деревьями пятиэтажек, торцами выходящих к шоссе, создавали ощущение уюта и ностальгии. Впечатление быстро портилось вездесущим запахом разложения и обычными для этого мира разбросанными тут и там костяками. Включив невидимость, батя Форд припарковал на противоположной стороне дороги от перевертыша, при жизни бывшего дорогим импортным внедорожником. Двигатель решил заглушить. Твари, будь они здесь, не смогут угнать заведенную машину даже без невидимости. Они слишком тупы для этого. Но сейчас опасность совсем другая. Поэтому лучше перестраховаться. По-хорошему, бате бы следовало проехать мимо. Пекло не то место, где стоит останавливаться у каждой перевернутой машины, своим внешним видом явно не соответствующей лоскуту, на котором она находится. Но что-то все-таки заставило опытного командира нарушить этот неписанный закон. Чуйка или необходимость придумать способ увеличить прирост людей в адской сотне, об этом батя задумываться не стал. Взяв наперевес верный АДС в компоновке Bullpup под патрон 5.45x39, против людей и зомби он действовал безотказно, так что не было смысла брать калашовую семерку. Батя направился к перевернутому внедорожнику. Не дойдя около 3 метров, присел, заглядывая внутрь. И первым увидел застывшего в неестественной позе водителя. Его шея была вывернута так, что проверять признаки жизни уже не имело смысла. А скопившаяся под бритым затылком лужа крови подсказывала, что повреждений, несовместимых с жизнью, значительно больше, чем можно увидеть с такого расстояния. На заднем сиденье, вернее на потолке над, или уже под, задним сиденьем, лежала девочка лет 7. Тоже вся в крови и в рваном цветастом платье. Рядом валялся плюшевый медведь с оторванной лапой, перемазанной грязью и все той же кровью. Батя при виде нее облился холодным потом. Перед глазами тут же встало воспоминание. 2 детских скелета под кухонным столом. Малыши, безжалостно сожранные потерявшим человеческий разум родителям. Но эта девочка была вполне себе жива. Ранена, судя по окровавленному платью, без сознания, но жива. Ее грудь под перепачканным ситцем заметно воздымалась от тяжелого, с едва слышимым присвистом, дыхания. Батя едва сдержался, чтобы немедленно не полезть за девочкой. Сработала привычка сначала проверять, нет ли опасности. Не раз и не два спасавшая командиру жизнь. Понаблюдав за девочкой с полминуты и убедившись, что она явно не на последнем издыхании, он встал и обошел внедорожник по кругу. С обратной стороны не обнаружилось ни тел, ни следов крови. Внедорожник прижался к торцу пятиэтажки так плотно, что можно было с уверенностью сказать, что тут их и быть не могло. Двери прижало к дому так, что открыть их было невозможно. Вернувшись на прежнее место, батя принялся внимательно осматривать местность. Его самого увидеть было невозможно, пока работал его дар. Командир максимально использовал это преимущество, ведь осматриваться из-за укрытия намного сложнее, чем вот так. Но все было спокойно. Простояв без движения на одном месте минут 10, батя решился. Чтобы не пугать девочку, если она очнется, снял с себя невидимость и, отложив автомат, полез внутрь внедорожника. Девочка была пристегнута ремнем и почему-то связана. «Киднепер, что ли, а не отец?» подумал батя, бросив косой взгляд на труп бритоголового. «Видок подходящий. Может, и к лучшему, что развился». Чтобы отстегнуть ребенка, пришлось повозиться. Батя, с трудом перевернувшись на спину в тесном пространстве приплюснутого внедорожника, не сразу смог одолеть натянутый заклиненный ремень. Кнопку пластикового замка заклинило, и она никак не хотела нажиматься. Перерезать ремень ножом с потертой эмблемой той прежней адской сотни на рукояти батя не стал, побоявшись напугать им девочку. Наконец ремень поддался усилиям, и командир едва успел подставить руки под падающую девочку, чтобы та не свернула себе шею, так же гарантированно, как и бритоголовый водитель. Поймав ребенка, батя аккуратно вытащил ее из машины и положил на нагретый солнцем растрескавшийся асфальт, осмотрелся и насторожился. При свете дня стало видно, что кровь на платье девочки не ее. Засохшие бурые потеки тянулись с перепачканного подбородка вниз по платью, по острым коленкам, по белым носочкам и сандаликам. Руки девочки оказались связаны чем-то отдаленно похожим на легкий женский шарф. Выглядело все это словно кадр из фильма ужасов. Но батя, как бы он ни хотел помочь ребенку, уже достаточно давно в этом самом фильме ужасов прожил, чтобы не позволить эмоциям, поднявшимся в душе при виде беззащитного с вида ребенка, возобладать над разумом, опытом и многолетней боевой выучкой. Резко отодвинувшись от ребенка, батя потянулся к лежащему рядом автомату. Вернее, попытался потянуться и замер, ощутив затылком холод металла. «Не двигайся», — велел ему женский голос. «Встань». В голосе явно сквозили истеричные нотки. «Видимо, за рулем все-таки был отец», — спокойно подумал батя, анализируя ситуацию. «Это мать заявилась. Интересно, где была и как я ее пропустил?» Ругать себя за невнимательность было поздно. Да и не было ее невнимательности. У командира уже в рефлексы была вколочена привычка сначала убедиться, что вокруг нет никакой угрозы, и только потом снимать с себя невидимость. И он был уверен, что никакой ошибки не допустил. «Но тогда как, действительно?» «Как им кверху?» Как всегда, максимально плоско и максимально не вовремя, попытался влезть Петросян. Батя мысленно от него отмахнулся. Из ситуации как-то необходимо было выбираться, причем без потерь. «Так встать или не двигаться?» пробурчал батя исключительно для того, чтобы выиграть время. «От дочери отойди!» взвизгнула женщина. Батя сразу ощутил, что она не соврала. «Видимо, попали всей семьей», — подумал батя. Дочь обратилась первой, и ее связали. Глава семейства стал вторым. Не просто же так умудрился устроить перевертыш на ровном месте, да еще и на лоскуте, где в ближайшие пару, а то и более суток, не появится ни одной твари. А женщина, видимо, с иммунитетом, или тоже вот-вот обратится. Гражданские, они часто в истерику впадают незадолго до этого. «Да я б с удовольствием», – спокойно произнес батя. «Но ты мне стволом затылок тычешь, так что я не могу. А вообще хочешь совет? Никогда не подходи к врагу слишком близко. А то мало ли вдруг спецназовец окажется и отберет у тебя ствол, как в каком-нибудь боевике или ролике с Ютуба. Всегда лучше держаться в паре метров. Промахнуться с такой дистанции сложно, а твой враг не успеет приблизиться, если решит зайти в рукопашную». Батя надеялся воззвать к разуму женщины, потерявшемуся под гнетом страха за дочь, воздействия местной заразы и общего стресса. И слово за слово разговорить ее, познакомиться, объяснить, что не враг, рассказать, что тут вообще происходит. «Отойди или выстрелю!» Уже совсем припадочно выкрикнула женщина. И тут командир понял, что попытка, едва начавшись, сразу пошла по тому самому месту, которое в приличном обществе не упоминают. И мгновенно смирившись с неизбежностью, потом все эти самокопания и сожаления, начал действовать. Спецназовцем, как из фильма, батя, разумеется, не был. Да и к обучающим роликам на всемирной видеоплатформе тоже никакого отношения не имел. Посмотреть, правда, и то, и другое любил. Для профессионала военного дела, прошедшего огромное количество горячих точек по всему миру, все эти получасовые драки и попытки понтануться, продемонстрировав, как легко можно отобрать направленный на тебя пистолет, это были первосортные комедии, получше всяких там «Самый тупой, еще тупее» и прочих. Поэтому знал, в каком бы нервозе ни находилась эта женщина, и как бы ни был тренирован он сам, у него, скорее всего, не получится эффектно развернуться и выхватить направленный на него пистолет до того, как громыхнет выстрел. Причина была проста. Когда у взвинченного до предела человека палец уже находится на спусковом крючке, то чтобы произвести выстрел, у него уйдут сотые доли секунды. И никто, ни один человек на свете не сможет опередить его. Кроме разве что обладателя дара ускоряться. А батя им, к сожалению, не обладал. Сухо щелкнул выжатый спусковой крючок. Женщина оказалась настроена решительно и не стала колебаться. Но выстрела не последовало. Батя не стал задумываться, что пошло не так, и свой шанс не упустил. Совсем как в тех роликах, развернулся, ударом одной ладони выбил пистолет из рук растерявшейся женщины, второй ладонью подхватил и на автомате передернул затвор, краем глаза заметив, как курок встал на боевой взвод. Значит, не осечка. Это, мать его, за ногу хорошо. «Сказал же, близко не стой!» — пробурчал он, разглядывая миловидную светловолосую женщину лет 30 с осунувшимся лицом. «И почему ты затвор не передернула перед тем, как вообще ко мне подойти, а?» Женщина растерянно посмотрела на командира, и в уголках ее глаз показались слезы. «Я тебе не враг», — поспешил успокоить ее батя и демонстративно засунул пистолет в карман камуфляжной куртки. «Вреда не причиню ни тебе, ни дочери. Давай лучше в безопасное место отвезу. Тебя как зовут? Давно ты здесь?» Ответа на первый вопрос командир так и не получил. Зато ровно секунду спустя смог сам ответить на второй. В этом мире женщина пробыла уже достаточно долго, чтобы у нее появился дар. Причем такой, что батя сразу ощутил масштаб своего сегодняшнего везения в виде непоставленного на боевой взвод пистолета и чудовищной, прямо-таки катастрофической растерянности женщины, осознавшей этот факт уже после попытки нажать на спусковой крючок. Потому что не произойди хотя бы одно из этих событий, он уже лежал бы на асфальте в луже собственной крови и медленно остывал до температуры окружающего воздуха. Сначала батя не понял, куда делась его визави. Но, получив удар кулаком по скуле, довольно слабый, скажем честно, хоть и неожиданный, догадался. Женщина была такой же невидимкой, как и он сам. План, как ее остановить, сложился моментально. Командир намеренно не стал включать свою невидимость. По умению обращаться с оружием и силе удара, он уже сделал выводы о боеспособности женщины. Принял еще один удар, а на следующий картина завалился на бок, сделав вид, что поплыл. Соперница в ее психическом состоянии не догадалась, что это уловка, и прыгнула на батю сверху. Замолотила кулаками, словно злобная мегера, в попытке разбить командиру лицо. Батя с третьей попытки сумел поймать ее запястье, сжал. Женщина ойкнула от боли и выпала из невидимости, потеряв концентрацию. Из этого батя смог сделать еще один вывод. Она тут достаточно давно, чтобы получить дар, но явно не настолько, чтобы научиться хорошо им управлять. «Да успокойся ты!» — рявкнул батя на светлолосую мегеру и услышал краем уха злобное горловое урчание. Скосил глаза в сторону новой опасности, неожиданной на лоскуте, по которому совсем недавно прошелся брандашмык. Пока командир боролся с бешеной блондой, связанная девочка пришла в себя и, увидев борющиеся друг с другом куски свежего мяса, очень обрадовалась предстоящему пиршеству. Радостно заурчала и, уставившись на людей взглядом, в котором больше не было ничего человеческого, поползла удовлетворять единственный инстинкт, который у нее остался — жрать. «Аня, беги!» — взвизгнула блонда. «Беги, дочка!» «Да твою ж налево!» — вырвался батя. «Она же нас обоих сейчас сожрет! Ты дура, что ли? Твоя дочь уже не человек!» Но блонда в приступе слепого материнского инстинкта только усилила напор, и батя, как бы не было противно, пришлось смириться с неизбежностью. Уперевшись подошвой армейского ботинка в асфальт, командир резко оттолкнулся вместе с сидящей на нем женщиной и завалился на бок. Блонда вскрикнула, ударившись о растрескавшийся асфальт локтем и головой. Батя, перехватив ее запястье одной рукой, второй сгреб блонду за волосы и резко приложил об асфальт еще и ее голову. В последний момент сдержал силу, благодаря чему блондинка все-таки осталась жива. Опустив обмякшие руки, батя откатился в сторону и упруго вскочил на ноги. «Да черт с вами обеими!» — сплюнул он под урчание ползущей девочки. «Оставайтесь тут. Мне в сотне такие истерички не нужны». Умом батя понимал. Виной всему нехватка пойла, незнание местных реалий и обостренный до предела материнский инстинкт. Но сделать с этим ничего больше не мог. Блонда его не слышала и не услышит. А убивать ребенка, пусть обратившегося на глазах у его матери, просто за гранью. Правда, и оставить все как есть означало только то, что Аня меньше чем через минуту вцепится в горло своей ничего не понимающей матери, обрекая ее не просто на смерть, но и на мучения, как физические, так и моральные. Поэтому батя еще раз демонстративно бросил: «Сами выживайте. Адьос». Развернулся и, вбивая подошву в асфальт, пошел прочь, так, чтобы оказаться за спиной у блонды. «Анечка, Аня!» — зарыдала та, поднимаясь и протягивая руки к курчащей дочери. «Доченька, иди ко мне, иди к маме. Мы найдем тебе лекарство, обещаю, обещаю». Батя выхватил пистолет, развернулся и, убедившись, что блонда его не видит, выстрелил. На этот раз осечки не было. Пуля ждала своего часа в патроннике, и как только командир выбрал весь свободный ход спуска, механизм пистолета пришел в движение, отправляя смертельные, и одновременно спасительные несколько грамм свинца блондинке в затылок. Та, получив пулю, картинно взмахнула руками и повалилась лицом на асфальт, неприятно задергавшись в агонии. Батя, сцепив зубы так, что заскрипела зубная эмаль, выстрелил еще раз, в девочку. А потом долго сидел над телами, размышляя о том, какая же гадская у него стала жизнь, и вспоминал совсем другую блондинку. Ту, которую нашел в ярко-красной машине в первые дни после своего появления в этом пекле, и которую зарезал ножом, чтобы своим урчанием не позвала на пирушку других тварей. Вот только та блондинка уже была обращенной, а эта была иммунной. И в отличие от тех иммунных, которых батя уже доводилось убивать, ничем не угрожала его адской сотне.